Глава 31. Старая максима «хочешь мира, готовься к войне» за несколько тысячелетий не утратила своей актуальности, лишь обросла дополнительными афоризмами вроде «народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую». У России два союзника – ее армия и флот. Нума не зря ел свой хлеб. Он, как древний и опытный игрок, знал, что нельзя отсидеться в стороне, когда мародеры грабят твоего соседа. Потому что в конечном итоге они придут и за тобой. Оливерио увидел битву. Подробное сражение рассмотреть сложно, все-таки множество переменных. Но ориентировочную численность врага, место и примерное время мы знаем. Пока мы не виделись, гроссмейстер сильно сдал. Раньше он был моложавый, прямой как трость, горделивый. Теперь же походил на уставшего от жизни человека. Под глазами залегли синяки, а когда он хмурил лоб, на лице проступали морщины. Но и всадники, и приспешники знают, что мы знаем. Поэтому я ожидаю какую-нибудь подлость. Что значит «они знают»? У нас подозрение, что в ордене крот, заметил Оливерио. Кто-то из существ, занимающий низший ранг. Вы прикалываетесь? Вы же видящие. Вы можете вычислить любого на раз-два. Все наши силы сейчас уходят на предотвращение возможных диверсий приспешников-всадников, ответил гроссмейстер. И надо тебе сказать, мы неплохо преуспели в этом. Но нельзя охватить необъятное. Конечно, я вместе с Оливерио проверил, кого смог, магистров и адъюнктов, то есть всю верхушку ордена, да пару совсем подозрительных новичков. С недавних пор многие хотят попасть к нам. Но проверки ни к чему не привели. А с чего вы вообще взяли, что у вас крот? Как обычно, пожал плечами гроссмейстер. Утечка информации, о которой знал только орден. Нападение на местную резиденцию и ряд наших домов в Европе. И именно в тот момент, когда мы нашли всадников. Очень подозрительное совпадение. В итоге нам пришлось перераспределять часть сил. И вышло все довольно скверно. Всадники выскользнули из расставленных ловушек. Получается, вы готовитесь к сражению, о котором знает противник. Диспозиция наших сил известна лишь магистрам ордена. В них я уверен. Мы замолчали, и я почувствовал неловкость в повисшей паузе. Вопрос напрашивался сам собой, и у меня создалось ощущение, что Нума знал его. И вам, конечно, нужен я? В том-то и дело, что нет. Это как? Я даже растерялся. Наших сил хватает. Да, мы прибегли к помощи обывателей, но можем обойтись и без спасителя. И Оливерио не видел тебя. Ну ладно, я несколько смутился. Вообще-то ожидал, что меня сейчас будут уговаривать всеми правдами и неправдами. А уж потом я благосклонно пойду на поводу и... Если хочешь, то я могу посмотреть, — протянул руку магистр. Но только для твоего успокоения. Я несколько замешкался, но все же положил свою ладонь на его. Ничего не произошло. Никаких перемещений сознания во времени или чего-то подобного. Оливерио лишь закрыл глаза, а потом открыл. Странное у него было лицо. Не испуганное, а скорее удивленное и встревоженное. «Чего там? Неужели я сегодня ипотеку по грабительскому проценту возьму?» «Нет-нет», — магистр быстро пришел в себя. «Вечером ты будешь у родителей. Много обывателей, их черты несколько смазаны и один ищущий рядом с тобой». «Ищущая», — поправил я. «Да, так и будет. То есть никаких сражений, меч можно не расчехлять?» Оливерио странно посмотрел на меня. «Так обычно глядят бабульки, которые не понимают твоей шутки». Потом будто очнулся и отрицательно замотал головой. «Нет-нет, просто ужин». «Угу, просто ужин», — хмыкнул я. «Посмотрел бы я на вас. Легко поменяюсь местами». «Успеешь навоеваться», — без тени усмешки сказал Оливерио. Странно. Его будто подменили. Еще недавно он был рыхлым добряком, а теперь вдруг превратился в нахмуренного зануду. Да и гроссмейстер явно уловил произошедшую метаморфозу. Однако он не стал буравить взглядом своего подопечного. «Ну ладно, раз вы не особо заинтересованы во мне». «Мы просто не хотим, чтобы с тобой что-то случилось», — ответил Нума. «Ладно, тогда я пойду. Увидимся позже». «Завтра», — уверенно сказала Ливерия. «Значит, сегодняшнюю ночь я точно переживу. Еще вопрос, вы охотника не видели?» «Нет, но ты скоро с ним встретишься», — стараясь не смотреть на меня, сказал магистр. «Всем хорошего дня и удачной битвы. Провожать не надо». Я вышел и закрыл за собой дверь. Немного постоял и приполухом прислушиваясь, что же творится в кабинете. Блин, шепчутся о чем-то, но ничего не слышно. Вот когда бы пригодилось умение «большие ушки» или как оно там называлось. Однако поведение Оливерия выглядело действительно странным. Будто он увидел что-то. Да о чем я по-любому увидел. Однако что, если я собираюсь спокойно, насколько это возможно, пообедать в тихом семейном кругу? Кстати, о нем. Я достал мобильник, на ходу набирая Лильку. Сестра взяла, когда я уже вышел за ворота. «Привет, брат». «Привет, находка для шпионов». «Блин, да сама не знаю, как так получилось». «Все нормально, но у меня к тебе одна просьба. Тебя же тоже добровольно-принудительно завербовали на сегодняшний ужин?» «Ага». В голосе сестры особого энтузиазма не было. «Сможешь не прийти?» «Легко, только что я маме скажу?» «Ничего не надо будет говорить. Более того, она тебя даже ни о чем не спросит». «Да ладно». «Прохладно, ну так что?» «Сережка, да я с удовольствием, лучше побегаю. Я же бегать начала по вечерам». «Круто. Значит, внушенная жизненная парадигма замечательно улеглась в голову сестры». «В своем районе?» Я вспомнил о грядущей битве. «Да». «Ну тогда нормально, пока». «Пока». «Так, полдела сделано. Теперь на очереди рис. Ее надо проинструктировать, потому что без четких указаний она может наломать дров». Но позвонить я ей не успел. На дисплее высветилось сообщение от Лиция. Я вдруг подумал, как же он написал СМС. У него же лапки. Представил картину, как Троук под диктовку зверолюда медленно набирает сообщение и невольно улыбнулся. «Сергей, ты прав. Это отличительный знак одного древнего ордена отстойника. Впервые он упоминался около 2000 лет назад. Создан 12 игроками для защиты ищущего с очень редким ликом. К сожалению, как раса персонажа, ради которого все создавалось, не говорится. Но сопоставляя историю отстойника и события в других мирах, могу предположить, что речь идет об ищущем с ликом Спаситель. Орден был распущен из-за предательства одного из членов. Я видел еще несколько упоминаний о нем в средних веках, когда игроки с данным знаком в одиночку вмешивались в дела обывателей. Но о воссоздании ордена речь нигде не шла». «Орден из 12 игроков, которые пытались оберегать Спасителя, но у них ничего не получилось из-за предательства одного из членов?» «Тут не надо быть Лицием, чтобы понять, что к чему. Меня аж до мурашек пробрало. Прочитаешь подобное в какой-нибудь фантастической книге, загремишь за оскорбление чувств верующих». Чем дальше, тем стремительнее разворачивался свернутый клубок тайн. Зачем охотник ввязался в восстановление давно разрушенного ордена? Или он простой участник? Хотя что-то мне подсказывало, что мой наставник вряд ли пошел на роль обычной пешки. Ладно, выясним. Сейчас у меня на повестке дня было кое-что посерьезнее. Я набрал номер и начал с вопроса «Привет, ты где?». К удивлению, Рис оказалась дома и назвала свой адрес. Выходило не сказать, что очень близко, но бешеной собаке 7 верст не крюк. А когда под задницей такси, так и вовсе быстро. Девушка жила в высокой новостройке с крохотной огороженной сеткой детской площадкой и узкими тротуарами. С парковкой тут явно беда. Даже сейчас днем все было плотно заставлено машинами. Представляю, что тут творится вечером. Инфраструктура? Не слышали. Куча воткнутых без разбора свечек, чтобы срубить бабла, это к нам. Я набрал номер на домофоне, и Рис открыла без лишних разговоров. Подъезд оказался немного потрепанным. Черные полосы на стенах, помятые почтовые ящики, несколько расплавленных кнопок в лифте. Да уж, когда ты въезжаешь в новый дом, то надеешься, что все будет свеженькое и чистенькое. А вот что у некоторых людей голова только для того, чтобы кушать, не учитываешь. и достаточно одной паршивой овцы, дабы создать плохое впечатление о всем стаде. «Ты из лифта выходить будешь или нет?» — спросила Рис. Я тряхнул головой, отгоняя морок. «Вот ведь постоянно я не к месту о России начинаю думать. Золотой человек, что и говорить?» Вышел из лифта, чуть оказавшись зажатым створками, и хмыкнул, разглядев Рис. «Чего ты? Просто необычно тебя такое видеть». Выглядела она действительно очень... по-обывательски. Растянутая майка, спортивные штаны, шерстяные носки. О причастности Рис к ее направлению говорил лишь лежащий за ухом карандаш. «Так и будешь стоять? Заходи давай. Обувь здесь снимай». Это было действительно непривычно. Девушка жила в светлой и чистенькой двушке, мебель хоть и недорогая, явно из Икеи, но намного лучше моей. Все в скандинавском стиле, преобладали серые и светлые тона. Однако все на своих местах. Ничего не нагромождено, дверь в спальню закрыта, поэтому мы переместились в гостиную. Та была соединена с кухней, потому помещение казалось громадным. Да еще и планировка в новостройке была не в пример моей. Комнаты просторные, будто для людей строили. Наверное, я ожидал какого-то лофта в промзоне. Уютненько. Я плюхнулся на диван, стараясь не задеть стеклянный журнальный столик. На нем, кстати, было разбросано множество зарисовок, в основном оружия. Видимо, Рис оттачивала свое мастерство сначала на этих огрызках, а потом уже использовала альбом. По поводу вечера... Я поняла. Мне надо прикинуться для твоих родителей их дочкой. Ничего такого, использую маскировку. А твоя Дульцинея будет лицезреть меня обычной, в смысле, какой видят обыватели. Не Дульцинея, а Юля. Да, книжек умных мы не читаем. Рис уселась на кресло и закинула ногу на ногу. Я документалки смотрю. Иногда. Ну хорошо, редко. Это считается? В приличном обществе только о таком не говори. Ладно, слушай, мало назваться Лилькой. Надо вести себя соответствующе. Собственно, ничего сложного. Моя сестра Тихоня, редко вступает в разговор, тем более спорит. «Конформистка», — брезгливо бросила Рис. «Вот фига с маслом. Она, если что решила, мехом внутрь вывернется, но своего добьется. Это так, к слову. Обычно Лилька сидит, ест и изредка кивает, отвечает односложными фразами». «Королева вечеринок, я поняла». «Именно. Вот и от тебя требуется то же самое. Покажи мне фотографии твоей сестры, чтобы понять, как одеваться». Пришлось лезть в соцсеть. У Лильки был еще Инстаграм, но я с ним не особо дружил. Поняла, все будет в лучшем виде. Не парься, прикинуться шлангом и поесть на халяву нетрудно. Надеюсь, твоя мама, прости, наша мама, хорошо готовит? Есть блюда, в которых она может поконкурировать с лаптем. Ладно, будет о фигне. Я тут кое-что узнал. С каждой новой минутой моего рассказа лицо Рис принимало все более озадаченное выражение. В итоге из насмешливо-надменной Дарья Михайловна стала тревожно испуганной. Я ее понимал. Мне тоже было как-то не по себе. Вот именно в такие моменты и хочешь, наверное, стать обывателем. «Нам не надо участвовать в сражении?» — поинтересовалась Рис. От этого «нам» я почти улыбнулся. «Получается, видящие даже не просили о помощи?» «Нет, я сам растерялся. Вроде не чужие люди, но они нас продинамили». В хорошем смысле этого слова. «Они что-то знают». Рис встала и принялась ходить из стороны в сторону. «И намеренно не говорят». Почему-то поймал себя на мысли, что когда девушка поворачивается ко мне спиной, то я смотрю на верхнюю часть штанов чуть пониже резинки. Слава богу, Рис этого не заметила. «Предлагаешь ввалиться к гроссмейстеру и требовать ответов?» «Ничего они тебе не скажут. Те еще жуки». «Согласен. И на этой оптимистичной ноте я отчаливаю. Не забудь, через 3 часа у моих родителей. Адрес я тебе скидывал». «Не беспокойся, буду во всеоружии». Я не совсем понял, что она имела в виду. Достаточно надеть обычную одежду и накинуть куртку сверху. Маскировка же есть. Накинул сапоги, схватил плащ, вызвал такси и помчался в метро. Насколько помнил, только там продавался 10-летний Глен Фарклос. Однако, уже стоя перед полкой, я вдруг подумал, что почти 4000 рублей для обычной студентки, а виски дарить должна была непосредственно Юля. Перебор. В итоге взял 8-летний Гранц. Надеюсь, что он неплох. Я всегда был больше по пиву или водочке. Матери купил букет, скромный, но красивый. Отошел от ларька, подумал чуть-чуть и вернулся за вторым. А после уже почти с чистой совестью поехал к Юле. Времени оставалось не так много, и я почему-то дергался сильнее, чем при последней встрече с темнейшим. Ведь тот не за жизнь со мной разговаривал, а пытался достать из моего дряблого живота грамм. «Здравствуйте, тетя Вера», — сказал я, когда открылась дверь и протянул цветы. «Это вам». «Ой, Сергей, не стоило». «Ага, не стоило, конечно. Рассказывайте». «Нет уж, лучше я перестрахуюсь». Заодно подумал, что можно и Юльке было веник приобрести. Чай не из нищебродов, деньги есть. Как-то все время выпадало у меня из головы, что женщины любят внимание и подарки. Не поголовно, конечно. Те, что укладываются во временной диапазон от 3 до 122 лет. Исключений нет. Мужики редко это понимают, за что рано или поздно расплачиваются. Как правило, очень дорого. «Уже разве пора?» — спросила Юлька, выглядывая из своей комнаты. Я с сомнением осмотрел завитые волосы, приталенное платье с каким-то торчащим тюлем из-под юбки и блестящие колготки. Не стал язвить, что у нас не выпускной. Она, наверное, и правда хочет понравиться. Мои приколы только усугубят ситуацию. А нервничать ей сейчас не надо. Одного меня хватает. «Нет, я заранее заехал. Прекрасно выглядишь». Юлька зарделась, как маков цвет, и убежала в комнату. Все-таки настоящую красоту не испортить непонятной прической и килограммами косметики. Пока предмет моего сердца заканчивала нелегкий труд по наведению марафета, мне пришлось составить компанию тете Вере. Мама Юли была хорошей женщиной, разговорчивой. С такой не надо активно поддерживать беседу, достаточно изредка кивать и что-нибудь отвечать. Главное, не терять нить беседы. За 40 минут... За 40 долгих, растянувшихся в вечности минут я узнал многое. Что ее муж сегодня работает почти допоздна, и жаль, что мне не довелось его застать. Про соседку со второго, которая гонит самогон и продает его молодым пацанам, а участковый и в ус не дует. О двух подругах, одна из которых в 40 лет открыла свой бизнес, а вторая вообще училась на филологическом, потом ее уволили, а теперь она в интернете статьи для сайтов пишет. Заодно, несмотря на вялые протесты, был накормлен двумя кусками пирога с курагой, потому что съешь хоть один кусочек, аппетит разыграется перед ужином. И когда Юля сказала, что готова, я чуть не расцеловал ее. Не совсем, правда, понял, что она делала все эти 40 минут. Разве что-то с глазами. Они и раньше были большими, а теперь стали совсем огромными. Привет анимешникам. Ладно, опять Остапа понесло. «Юля, а шапку возьми?» «Мама, у меня прическа!» «Мы на такси», — встрял я. «Машина уже у подъезда. А обратно она обязательно наденет». «Ничего я не надену», — буркнула Юля, уже выйдя за дверь. «И не надо», — я поцеловал ее. «В карман убери. Пойдем». Ехали мы, что называется, на нервиках. Я пытался шутить и отвлечь от темы, а Юля даже улыбалась, но ее словно что-то внутри зажало и не отпускало. Впрочем, я и сам до конца не мог расслабиться. Честное слово, так я не нервничал, даже когда с ее родителями знакомился. Около подъезда нас ждал сюрприз в виде рис. У меня создалось ощущение, что она нарочно высматривала нас. Хотя так даже лучше. А то, если бы Дарья Михайловна зашла одна и раньше, начались бы лишние расспросы, на которых легко проколоться. А так Юля отвлечет внимание. Выглядела рис подозрительно хорошо. Ее волосы были уложены, и такое ощущение, что выпрямлены. На лице совсем немного косметики. Одета она, как всегда, не по погоде, но довольно изящно. Правда, именно здесь чуть-чуть неуместно. Будто Коко Шанель посетила Чертанова. Вообще странно, учитывая, что эту красоту, кроме меня и Юли, никто не увидит. Знакомьтесь, Лиля, Юля. «Очень приятно», — каким-то странным наигранным голосом произнесла Рис. «Взаимно», — ответила моя девушка, заливаясь краской. Видимо, до сих пор помнит тот неловкий момент, когда я болел. Что ж, пора брать ситуацию в свои руки. Мы на 15 минут раньше, но, думаю, родители нас не выгонят. Я с тяжелым сердцем набрал на домофоне номер и услышал до неприличия радостный голос матери.